Пятый. Закон Хаттона. Когда говорит настоящий лидер, люди слушают его. Часто молодые, неопытные лидеры уверенно входят в комнату, полную людей, только для того, чтобы обнаружить, в какой сильной степени они недооценили динамику лидерства в данной ситуации. Я это точно знаю, поскольку такое случалось и со мной. Но когда подобное происходило, обычно мне не требовалось слишком много времени, чтобы признать свою ошибку. Именно такая ситуация имела место, когда я, будучи молодым лидером, председательствовал на первом для меня заседании церковного совета. Это произошло в церкви, расположенной в сельской глубинке штата Индиана, которую возглавил прямо после того, как в возрасте 22 лет закончил колледж. К тому времени я проработал в этой церкви немногим больше месяца, а сейчас восседал на председательском месте перед группой видных прихожан, средний возраст которых составлял приблизительно 50 лет. Большинство участников указанного заседания посещали ту церковь дольше, чем я прожил на белом свете. Я пришел на наше первое совещание без всяких заранее продуманных мыслей, без повестки дня и без определенной цели. Я считал так: коль меня назначили лидером, то само собой разумеется, что каждый должен и будет следовать за мной. Со всей мудростью и знаниями моего 20-летнего жизненного опыта я открыл заседание и спросил, имеется ли у кого-нибудь проблема, которую он хотел бы обсудить. Последовала краткая пауза, во время которой медленно обвел взглядом стол, а затем 60-летний мужчина по имени Клод откашлялся и сказал: «У меня есть кое-что». «Тогда сразу к делу, Клод», — отреагировал я. «Знаете», — сказал он, — «я замечаю в последнее время, что пианино, на котором играют во время службы, похоже, порядком расстроено». «Странно, но я заметил то же самое», — сказал кто-то из других членов совета. «Вношу предложение выделить деньги и пригласить настройщика, чтобы он приехал из Луисвилла и занялся этим делом», — произнес Клод. «Послушайте, это просто великолепная идея», — заговорили все сидящие за столом. «Полностью поддерживаю данное предложение», — сказал член церковного совета Бенни, сидевший рядом с Клодом. «Прекрасно», — сказал я. «У кого-либо есть другие предложения?» «Ага», — сказал Клод. «Еще я заметил, что в одном из классов воскресной школы треснуло оконное стекло. У меня на ферме есть стекло, которое могло бы подойти. Бенни, ты вполне приличный стекольщик. Как насчет того, чтобы вставить это стекло в раму?» «Ясное дело», — Клод отозвался Бенни, — «я буду только рад». «Хорошо, еще одна вещь», — сказал Клод, — «насчет пикника в этом году. Я подумал, может, нам на этот раз надо бы устроить его поближе к озеру? Думаю, так было бы лучше для детишек». «О, это было бы совершенно потрясающе! Какая отличная мысль!» — начали говорить все разом. «Давайте оформим это официально», — высказался Бенни. «После того, как каждый член совета выразил свое согласие, мы подождали, не предложит ли Клод что-нибудь еще». «У меня, собственно, все», — сказал Клод. «Пастор, почему бы вам не закрыть заседание общей молитвой?» Так я и сделал. Вот по существу полное содержание моего первого заседания совета конгрегации. Это был как раз тот день, когда я понял, кто является реальным лидером в этой церкви. Я занимал должность, но властью обладал Клод. Именно так я и открыл закон Хаттона. Вы, вероятно, слышали об Хаттоне, компании по предоставлению финансовых услуг. Много лет назад девиз этой фирмы был таков: когда говорит Хаттон, люди слушают. Возможно, вы еще не забыли их старые телевизионные рекламы. Местом действия обычно был переполненный ресторан или другое общественное место. Двое вели разговор на финансовые темы, и первый говорил о том, что сказал его брокер по поводу какой-то инвестиции. В ответ собеседник говорил: «Все это хорошо, но мой брокер Хаттон, а Хаттон говорит...» В этот момент все посетители шумного ресторана замирали, замолкали на полуслове, поворачивались и выслушивали то, что собирался сказать второй персонаж ролика. Именно поэтому я называю данную истину по поводу лидерства законом Хаттона, потому что когда говорит настоящий лидер, то люди слушают его. Что я мог сделать? После первого заседания совета я должен был определиться, как мне действовать в той ситуации, которая сложилась в моей церкви. У меня было несколько вариантов. Например, я мог настаивать на своем праве руководить. В будущем мне не раз довелось видеть многих занимающих должности лидеров, поступающих именно таким образом. Они говорят своим людям примерно следующее: «Эй, подождите-ка, это ведь я здесь лидер, вам полагается следовать за мной». Но из такого подхода ничего хорошего не получается. Люди могут быть вежливы по отношению к вам, но на деле они не пойдут за вами. Данная ситуация немного похожа на то, о чем однажды сказала Маргарет Тэтчер. «Быть у власти примерно то же самое, что быть леди. Если вы должны говорить людям, что это так, значит, оно совсем не так». Другим вариантом была бы попытка вытолкнуть Клода с позиции лидера. Но чем это все бы закончилось, по-вашему? Он был в два раза старше меня, он прожил в здешних краях всю свою жизнь, и каждый вообще не уважал его. Клод был членом этого церковного прихода до того, как я попал туда, и всем было понятно, что он останется таковым и спустя многие годы после моего отъезда. Я остановился на третьей возможности. К моменту, когда близилось следующее заседание церковного совета, у меня был готов список всего того, что, по моему мнению, необходимо было выполнить в нашей церкви. И вот примерно за неделю перед тем, как мы намечали собраться, я позвонил Клоду и спросил, не могу ли я прийти к нему на ферму и поговорить. Потом мы вместе с ним в течение всего дня занимались разными хозяйственными работами и одновременно разговаривали. «Знаете, Клод, я заметил, что входная дверь церкви треснула и расслаивается», — сказал я. «С точки зрения каждого человека, приходящего в нашу церковь впервые, это должно выглядеть ужасно. Как вы думаете, могли бы мы что-нибудь сделать с этим?» «Ясное дело», — ответил Клод, — «здесь нет никакой проблемы». «На днях мне пришлось спуститься в подвал», — продолжил я. «Вам известно, что там стоит вода. Кругом прыгают лягушки, плавают головастики и ползают какие-то непонятные твари. Как, по-вашему, что нам нужно сделать?» «Ну, — сказал Клод, — я думаю, мы должны выделить рабочий день и очистить этот подвал от и до». «Отличная идея», — тут же откликнулся я. «Вы не могли бы выдвинуть ее на следующем заседании нашего совета?» «Так и сделаю. Есть еще одна вещь, которая меня беспокоит», — не останавливался я. «У нас в здании сейчас имеются только три комнаты, не считая главного зала. Одна используется под кладовую, там хранят всякое барахло. Две другие служат для воскресной школы, но один из этих классов набивается столько детей, что там негде повернуться». «Не надо больше ничего говорить», — сказал тут же Клод. «Мы очистим этот склад от и до». «О, это было бы прекрасно, спасибо». Когда на следующем заседании церковного совета я попросил высказаться по поводу того, что еще нужно сделать, Клод сказал: «Знаете, я думаю, подошло время устроить всеобщий рабочий день». «Отличная мысль», — поддержали все, кто сидел вокруг стола. «Мы сделаем это через неделю», — продолжал Клод. «Я пригоню мой грузовик, а ты, Бенни, подгони свой. Мы тут немного подкрасим, вычистим подвал и уберем все барахло из кладовой. Это помещение нужно нам для нового класса воскресной школы». Затем он повернулся к одному члену совета и сказал: «А вы, сестра Максин, будете обучать там деток». «Полностью поддерживаю», — сказал Бенни, и на этом все закончилось. С этого момента, если я хотел что-либо изменить в нашей церкви, то я без лишних формальностей направлялся на ферму Клода и работал вместе с ним. Я всегда мог рассчитывать на то, что он донесет мои пожелания до людей, а всякий раз, когда Клод говорил, люди слушали. Это видно глазами. Как только вы усвоите закон Хаттона, у вас никогда не будет сложности почти в любой ситуации вычислить, кто здесь реальный лидер. Например, отправляясь на встречу с группой людей, которых вы никогда прежде не встречали, понаблюдайте за ними в течение 5 минут. Вы обязательно разберетесь, кто среди них лидер. Если кто-то задает вопрос, то на кого смотрят все присутствующие? Чьих слов они ожидают? Тот человек, к которому обращены все взоры, и есть реальный лидер. Испробуйте этот метод. Присутствуя в следующий раз на каком-либо совещании, оглянитесь вокруг. Посмотрите, сумеете ли вы заметить разницу между двумя следующими типами лидеров. Лидеры по должности. Говорят первыми. Нуждаются во влиянии реального лидера, чтобы нужные вещи были сделаны. Оказывают влияние только на других лидеров по должности. Реальные лидеры. Говорят позже. Нуждаются только в собственном влиянии, чтобы нужные вещи были сделаны. Оказывают влияние на всех, кто присутствует в помещении. Если вы видите расхождение между тем, кто ведет собрание, и тем, кто ведет людей, значит, председатель собрания не является реальным лидером. Ни на одной из своих должностей я никогда не был лидером в момент начала деятельности, не считая тех компаний, которые сам учредил. Когда я занял свой первый пост в Хилхеме, штат Индиана, то лидером там был Клод. Во втором моем церковном приходе, это было в штате Огайо, реальным лидером был человек по имени Джим. А когда я попал в церковь Скайнлайн в округе Сан-Диего, то все поначалу следовали за Стивом, а отнюдь не за мной. Так что если вы начинаете работать в новой должности и не оказываетесь лидером, не позволяйте себе расстраиваться из-за этого. Реальный тест на лидерство имеет место не там, где вы начинаете, он там, где вы заканчиваете. Не будет ли реальный лидер любезен встать? Много лет назад на телевидении существовало игровое шоу под названием «Говорите правду». Вот в чем оно состояло. В самом начале программы три участника передачи утверждали, что являются одним и тем же человеком. Один из них говорил правду, двое других были актерами. Целая группа знаменитостей, выступавших в качестве арбитров, поочередно задавала этой троице вопросы, а когда отведенное время истекало, каждый участник телевикторины угадывал, кто из троих на самом деле говорит правду. Много раз актеры блефовали достаточно хорошо, чтобы оставить в дураках и участников этой угадайки, и зрителей. Когда речь идет о необходимости опознать реального лидера, то эта задача может оказаться намного более легкой, если только вы помните, кого ищете. Не слушайте утверждения человека, претендующего на роль лидера. Вместо этого понаблюдайте за реакцией тех, кто его окружает. Факт лидерства доказывают последователи. Подумайте о той реакции, которую вызывают определенные люди, начиная говорить. Когда перед Конгрессом США выступает Алан Гринспен, его слушает каждый. Когда он готовится сделать заявление о процентных ставках при предоставлении кредитов, то все финансовое сообщество замирает в ожидании его слов. Ситуация действительно во многом напоминает старые рекламы про Хаттона. Когда Мартин Лютер Кинг был жив, он пользовался у всех невероятным уважением. Независимо от того, где и когда он выступал, все люди, черные и белые, слушали его. Сегодня таким же уважением окружен Билли Грэм за его неоспоримую порядочность, честность и служение людям на протяжении всей жизни. Уже почти 50 лет его советы учитывают многие мировые лидеры. Каждый президент Соединенных Штатов, начиная с Гарри Трумэна, проявлял заинтересованность в его лидерских способностях и мудрых рекомендациях. Закон Хаттона проявляется в самых различных ситуациях. Я читал историю про бывшую звезду Национальной баскетбольной ассоциации NBA Ларри Берда, которая хорошо иллюстрирует данный закон. В последние секунды одного особенно напряженного матча тренер команды Boston Celtic Джонс взял тайм-аут. Когда он собрал игроков у боковой линии и начал набрасывать схему комбинации, которую предстояло разыграть за остающиеся мгновения, то оказалось, что он делает все это только для того, чтобы Брэд произнес: «Передайте мяч мне, и пусть никто не торчит у меня на дороге». Джонс ответил: «Я здесь тренер, и я буду руководить игрой». После этого он повернулся к другим спортсменам и сказал: «Передайте мяч Ларри, и пусть никто не торчит у него на дороге». Это только лишний раз показывает, что когда говорит настоящий, реальный лидер, то люди его слушают. Люди становятся реальными лидерами благодаря таким качествам, как... Каким образом реальные лидеры становятся реальными лидерами внутри определенных групп? Как я уже объяснял в главе, посвященной закону процесса, невозможно превратиться в лидера за один день. Да и признание к человеку не приходит за короткий период. Лишь с течением времени все более отчетливо проявляются следующие 7 ключевых свойств, которые и становятся причиной его выдвижения в качестве лидера. Первое. Характер. Кто они такие? Истинное лидерство всегда идет изнутри. Именно поэтому личность типа Билли Грэма способна со временем увлекать за собой все больше и больше последователей. Люди в состоянии ощутить глубину и силу его характера. Второе. Связи и отношения. Кого они знают? Вы являетесь лидером только в том случае, если у вас имеются приверженцы и поборники, а это всегда требует развития многообразных связей и отношений. Чем глубже эти взаимоотношения, тем сильнее потенциал для лидерства. Каждый раз, заступая на новую лидерскую должность, я немедленно начинал строить отношения с окружающими. Призываю вас также строить достаточное количество надлежащих отношений и связей с нужными людьми, тогда вы сможете стать реальным лидером в любой организации. Третье. Знания. Что они знают? Информация жизненно важна для лидера. Вам нужно постигать конкретные факты, понимать совокупность взаимодействующих факторов и располагать перспективным видением будущего. Само по себе знание не сделает человека лидером, но без него завоевать лидирующее положение невозможно. Я всегда много работал дома, прежде чем попробовать повести за собой людей в какой-то организации. Четвертое. Интуиция. Что они ощущают? Лидерство требует гораздо большего, чем сбор и анализ данных. Оно требует также способности иметь дело с многочисленными неосязаемыми факторами, как я подробно разъясню в главе, посвященной закону интуиции. Пятое. Опыт. Где они побывали? Чем больше и сложнее вызовы, которым вы противостояли в прошлом, тем более вероятно, что у вас должны найтись попорники, которые готовы дать вам шанс. Опыт не гарантирует вам доверия, тем более заслуженного, но он способствует тому, чтобы люди предоставили вам шанс показать, на что вы способны. Шестое. Прошлые успехи. Что они сделали? Ничто не звучит для поборников так убедительно, как хороший послужной список. Когда я пришел в свою первую церковь, то не имел никакого послужного списка. Он был пуст. Я не мог указать на прошлые успехи, чтобы помочь людям поверить в меня. Но к тому времени, когда я перешел во вторую по счету церковь, у меня за спиной уже кое-что имелось. Каждый раз, когда я старался прыгнуть выше головы, рисковал и одерживал успех, у моих приверженцев появлялась очередная причина поверить в мои способности к лидерству и выслушать то, что я хочу им сообщить. Седьмое. Самым важным для последователей и приверженцев является то, на что способен лидер. В конечном счете, именно по этой причине люди будут слушать вас и признавать в качестве своего лидера. Как только они перестанут верить, что вы действительно способны достигнуть многого, они тут же перестанут вас слушать. Когда она говорила, усвоив закон Хаттона, вы начинаете понимать, что люди слушают то, что намеревается им сообщить какой-то человек, не обязательно благодаря высокой истине, которую несут его слова, но просто из-за уважительного отношения к нему. Недавно я снова вспомнил об этом, читая кое-что новое про мать Терезу. Когда большинство людей думает о ней, им видится хрупкая маленькая женщина, которая посвятила себя служению беднейшим из бедных. Такой она и была. Но помимо этого, она была также настоящим, реальным лидером. Люсинда Варди, работавшая вместе с матерью Терезы над книгой «Простой путь», описала эту монахиню как весьма энергичного человека, саму квинтэссенцию предприимчивости, которая чувствовала потребность и делала шаги по ее удовлетворению, которая построила, несмотря ни на какие препоны, организацию, сформулировала ее устав и взрастила, словно ветви дерева, ее отделение во всем мире. Организация, которую основала и которую руководила мать Тереза, называется «Миссионеры Милосердия». В то время как численность других профессиональных монашеских орденов католической церкви снизилась, ее орден быстро рос, вобрав в свои ряды за время жизни настоятельницы больше 4000 членов, не считая многочисленных добровольцев, помогавших монахиням в работе. Под руководством матери Терезы ее последователи служили в 25 странах на 5 континентах. В одной лишь Калькутте она устроила детский дом, центр для больных проказа, приют для умирающих и сильно нуждающихся, а также прибежище для людей, которые страдают туберкулезом или психическими отклонениями. Такого рода организационное строительство может осуществить только подлинный лидер. Литератор и бывшая составительница президентских выступлений Пегги Нунан написала статью по поводу речи, которую произнесла мать Тереза в 1994 году на общенациональном молитвенном завтраке. Вот в частности слова Нунан. «Здесь собрался весь вашингтонский истеблишмент, плюс несколько тысяч новообращенных христиан, ортодоксальных католиков и евреев. Мать Тереза говорила о Боге, о любви, о семье. Она сказала, что мы должны возлюбить друг друга и заботиться друг о друге». В зале раздавался гул одобрения и дружные возгласы согласия. Но по мере продолжения речи ее слова становились все более острыми и направленными. Мать Тереза говорила о несчастных родителях в домах для престарелых, которые страдают, потому что забыты. Она спросила, готовы ли мы давать, дабы избежать страданий родных и сделать так, чтобы они были вместе с нашими семьями, или же мы ставим на первое место собственные интересы. Присутствовавшие в аудитории дети после военного бума рождаемости начали ерзать в своих креслах, а она продолжает. «Я чувствую, что сегодня самый большой разрушитель мира в наших домах – это аборт». И потом объяснила слушателям, почему так думают, причем сделала это в самых бескомпромиссных выражениях. Примерно 1,5 секунды в зале царила тишина, после чего разразились аплодисменты. Но хлопал далеко не каждый. Президент и первая леди, вице-президент и госпожа Гор напоминали с виду сидящие статуи в заведении мадам Тюссо, у которых не дрогнул, да из чего бы вдруг, ни один мускул. Мать Тереза не остановилась и на этом. Когда она закончила, среди слушателей не осталось почти никого, кого бы она не оскорбила или хотя бы не обидела. Если бы с подобными заявлениями выступил любой другой человек, реакция публики была бы враждебной. Слушатели наверняка бы глумились, свистели или демонстративно вставали и уходили из зала, но оратором была мать Тереза. Она, вероятно, являлась в то время самым уважаемым человеком на планете. Поэтому каждый выслушивал то, что намеревалась сказать, даже невзирая на яростное несогласие многих с мнениями монахини. Фактически каждый раз, когда мать Тереза говорила, люди слушали ее. Почему? Она была настоящим лидером, и когда говорит настоящий лидер, то люди слушают. Посему я должен спросить у вас вот что. Как реагируют окружающие, когда вы общаетесь с ними? Когда вы говорите, то слушают ли люди? Я имею в виду, слушают ли они по-настоящему? Или же прежде чем начать действовать, они ждут и хотят услышать, что собирается сказать по данному поводу кто-то еще? Если у вас хватает мужества задавать себе такие вопросы и отвечать на них, то вы можете выяснить много интересного и поучительного по поводу своего уровня лидерства. Вот в этом и состоит мощь закона Хаттона.